Глава 28. «Ты сегодня вернешься поздно, дорогой?» Сара Джейн перегнулась через обеденный стол, чтобы поцеловать мужа. Последнее время Дэвид был необычайно отчужденным. Они уже несколько недель не занимались любовью. Не поднимая глаз от Wall Street Journal, Дэвид пробормотал. «Поздно? Нет, не думаю». Сара Джейн смотрела на своего красавца-мужа, на гриву его густых, блестящих, черных, как смоль, волос, на кожу того же оттенка кофе-капучино, что и ее шелковый халатик от «Ла Перла», на пальцы, обводившие строки газетной статьи. Все в нем казалось таким живым, брызжущим энергией, что на какой-то момент ее охватила паника. Но она быстро взяла себя в руки. «Прекрасно. Я думала, мы ляжем пораньше. Приготовлю тебе этот ужасный куриный суп с лапшой и клетками, который ты так любишь». Дэвид поднял глаза. Каким пронизывающим взглядом он смотрит на нее. Ей стало не по себе. Он словно видел ее впервые. «С шариками из мацы», — глухо поправил он. «Прости, с шариками из мацы». Она покраснела. «Еврейская жена из меня плохая, верно?» Несколько недель назад, во время медового месяца, Дэвид рассмеялся бы, пошутил бы насчет католичек, неумех на кухне и виртуозов в постели. Но сейчас он молчал, сидел и пристально смотрел на нее. Что-то разительно изменилось. В душе нарастала тревога, но внешне Сара Джейн была сама безмятежность. «Значит, если я приготовлю ужин к 8, ты будешь дома?» «Я буду дома». Дэвид поцеловал жену в щеку и уехал на работу. Минут через 10, сидя за рулем рейндж-ровера, Дэвид включил MP3-плеер и снова прослушал запись, переданную вчера Дэнни Магуайром. Голос Сары Джейн. «Мы пока не можем. Не сейчас. Я не готова». Мужской искаженный электронный голос. «Брось, ангел. Мы уже это проходили и проходим каждый раз. Боги потребовали жертву. Пора». Снова Сара Джейн, на этот раз явно обозленная. «Легко тебе говорить, но ведь не богам придется это сделать, верно? А мне, это мне приходится страдать. Я та, которой всегда приходится страдать». «На этот раз я буду помягче». Сдавленный звук, словно ей заткнули рот. Смех. Опять голос Сары. «Он не такой, как другие. Не знаю, смогу ли я». «Не такой? И чем же?» «Он моложе». На этот раз в ее голосе звучали нотки отчаяния, даже жалости. И у Дэвида сжалось сердце. «Ему есть ради чего жить». Искаженный голос стал жестче. «У твоей сестры тоже есть ради чего жить, не так ли?» Послышался треск, и голоса смолкли. Дэвид прослушал запись 50 000 раз, пытаясь найти любое другое значение, кроме очевидного, что жена и ее неизвестный любовник задумали его убить. Каждый раз, доходя до этого места, он мысленно умолял Бога, чтобы следующая фраза была другой, чтобы он услышал, как Сара Джейн говорит: «Нет, я не могу и не буду, Дэвид мой муж, и я его люблю, оставь его в покое». Но каждый раз кошмар повторялся с той же точностью, как и раньше. «Да-да, ночь пятницы. Я люблю тебя, ангел. Я тоже тебя люблю». Дэнни и его команда с помощью Дэвида сумели поставить прослушку на мобильник Сары Джейн, как и на два телефона-автомата в Тхарави, которыми, по словам его людей, она пользовалась. Они так и не узнали, кто ее собеседник. Очевидно, профессионал, если умело исказил голос и использует сложную блокирующую программу, не позволяющую установить номер его телефона. Но особняк Айшега был под круглосуточным наблюдением. Любого неопознанного мужчину, оказавшегося в 500 футах от дома, фотографировали и при необходимости останавливали и обыскивали. «Вы в полной безопасности», — уверял Магуайр Дэвида. «Если она что-то выкинет, мы окажемся рядом в ту же минуту». Но Дэвид не чувствовал себя в безопасности. Не только потому, что минута — достаточно большой срок. Для того, чтобы выстрелить ему в голову или проткнуть ножом аорту, достаточные секунды. Но еще и потому, что случилось то, чего он боялся больше всего на свете. Он потерял Сару Джейн. Хуже того, ее никогда и не было. Сары Джейн. Его, Сары Джейн, не существовало. Сейчас, перед лицом ошеломляющего свидетельства ее вины, даже если бы не было аудиозаписей, Дэвид видел снимки остальных вдов, присланные Магуайром, на которых сходство было слишком поразительным, чтобы от него отмахнуться. Он все еще никак не мог заставить себя до конца в нее поверить. Сегодня утром Сара Джейн выглядела так неотразимо сексуально в неглиже. И она так расстроилась, когда он не смог засмеяться над ее шутками, даже прямо взглянуть на нее, когда она говорила с ним. Ему все еще хотелось послать подальше Дэнни Магуайра вместе с Интерполом и всем остальным миром, уложить Сару Джейн в постель, заняться с ней любовью, как раньше, а потом просто расспросить о неизвестном мужчине и паутине лжи, которую она сплела. Вызвать на объяснение. Пусть все расскажет откровенно. А она расскажет и извинится. И Дэвид простит ее и поймет, что гнусное убийство совершал кто-то другой, не Сара Джейн, и они будут жить в мире и любви, пока смерть их не разлучит. Телефон в машине зазвонил, рассеяв его фантазии. «Итак, в 20:00 мы начинаем», — почти возбужденно объявил Дэнни Магуайр, словно они говорили о футбольном матче, а не о покушении на жизнь Дэвида. «Никаких изменений в последнюю минуту». «Прекрасно». «Вы все слышали за завтраком?» «Ясно, как будто сам стоял рядом». «По крайней мере, жучки работают как надо», — подумал Дэвид. «Единственное, что пугало его больше того, что должно было произойти вечером, — это технические накладки». «Попытайтесь расслабиться», — посоветовал Дэнни. «Знаю, вы так не считаете, но все это абсолютно безопасно. Мы у вас за спиной». «Постараюсь не забыть об этом вечером, когда бойфренд моей жены начнет размахивать заточенным мачете у моего горла», — невесело рассмеялся Дэвид. «Вы все делаете правильно. К завтрашнему утру все будет кончено». Дэвид повесил трубку и с трудом сглотнул. Он знал, что если позволит себе заплакать, слезы уже не остановишь. «Все будет кончено». «Не все». Боль от предательства Сары Джейн никогда не утихнет. Без нее он будет все равно, что мертв. В 18:00 Магуайр уже сидел на заднем сидении Форда минивэна и делил внимание между экраном и сегодняшним кроссвордом «Лондон Таймс» на своем айпаде. На британские кроссворды его подсадил Ричард Стури, и Дэнни пристрастился мгновенно. Кроссворды помогали ослабить стресс и ощущение одиночества. Забыть, как он тоскует по дому и Селин. Отвлечься от мысли о том, что станет с его браком, когда операция будет закончена. Самым сложным обычно оказывался кроссворд в «Лондон Таймс». Он был куда интереснее, чем в «Нью-Йорк Таймс» или «Фигаро». Но сегодня его составитель, похоже, взял отгул. По горизонтали. Мокрые нити, в которых я запутался. Абсурдно легкий вопрос. Пока Дэнни печатал ответ «дождь», он вдруг задумался, когда он в последний раз был под дождем. Месяц назад. Раньше. В Лионе часто идет дождь. Здесь, в Мумбаи, солнце было беспощадным и яростно жгло липкий от человеческого пота влажный город с рассвета до заката. «Сэр!» Аджей Джасал из индийской команды наружного наблюдения тронул Дэнни за плечо. «Прибыл фургон доставки обедов. Там другой водитель, не тот, что приезжал раньше». Дэнни мгновенно встрепенулся. «Увеличь изображение». У Джасала был поистине орлиный глаз. Даже вблизи было трудно разглядеть черты лица водителя на мутно-зеленом экране. К тому же на нем было кеппи, а рука прикрывала нижнюю часть лица все то время, пока он ждал, что ворота откроются. «Это точно другой водитель. Молодой индиец с любопытством уставился на Магуайра, словно тот был слеп. «Да, сэр, совершенно уверен. Взгляните на его руки. Это белый». У Дэнни сильно забилось сердце. Анджей Джасал прав. Рука, высунувшаяся из окна, была определенно более светлого оттенка, чем у привратника, делавшего приглашающие жесты. «Кто он? Кто этот убийца? Неужели лицо под кеппи принадлежит Лайлу Риналта, иначе говоря, Фрэнке Манчини? Неужели мы, наконец, его схватим?» Ворота поднялись, машина рванулась вперед. Водитель слегка повернул голову, и Дэнни впервые ясно увидел его лицо. «Не верю», — прошептал он. «Сэр?» «Не верю, мать твою!» «Вы знаете этого человека, сэр? Видели его раньше?» «О, да», — кивнул Дэнни. «Видел. И это был не Лайл Риналта».